немцы предупредили являться с вещами. Тащили все, что необходимо, и то, что не было необходимым. Фотографии, семейные альбомы. Санки скрипели полозьями по талому снегу. Множество людей подталкивали друг друга, обходили, обгоняли. Провожающие, голодные, оборванные, смотрели на уходящих даже с завистью. «Этим, говорят, дадут работу. Наверное, будет как коммуна. Недаром же каждый из тех, кто идет в бараки, мастер». Люди на оккупированной земле жили в вечном страхе. Вот-вот что-то произойдет. С теми, кто уезжал, уже происходило. И старухи теребили волосы под платками, вздыхали, не то жалели, не то завидовали. Люди, привыкшие жить в коллективе, страдали от одиночества больше, чем от голода. А тут на их глазах евреи сбивались в коллектив, как на заводе, как в доме отдыха, в коммуналке. Их провожали как в отпуск на юг, как в пионерские лагеря и в туристические походы. Помогали укладываться, готовиться в дорогу. Те, кто шел в бараке по растоптанной улице, оглядывались и думали: «Вот сколько нас, столько людей не убьешь, не уничтожишь». Великое переселение народов потому, наверное, и получило название «Великого», что участвовало в нем множество народов, то есть людей. Меня удивляла неосторожность тех, кто не пошел, а решительность тех, кто пошел. Я еще не знал, вернусь ли я обратно или останусь в бараках с бабушкой. Думал, что обстоятельства подскажут. Не мог же я так оставить бабушку. Она сидела на саночках, которые тащили мы с тетей Галей, на большой подушке в красном напернике. Мы любили нашу бабушку и не позволили бы ей идти в такую даль пешком. Все время оглядывались, чтобы посмотреть, не упала ли она с саночек. Я вез свою бабушку, и даже то, что она ехала на моих детских саночках, наполняло меня гордостью. Другие вокруг болтали, бог знает о чем. Например, о том, будто семейным в бараках выделят отдельные комнаты, и что лучше ехать семейным. А я злился, что люди в такой момент могут думать о мелочах. Мне и впрямь казалось, что присутствую при великом переселении народов. Глупый слепой мальчик среди глухой толпы. Я смотрел на свою тетю, которая стала вдруг такой деятельной, такой расторопной, будто действительно поверила в скорое применение своих способностей. Я думал о том, сколько золотых голов и рук рядом со мной, и презирал разговоры о том, что в первую очередь нужно провести драгоценности. Что ни говорите, а золото не ржавеет. Золото и в бараках золото. У нас в доме никаких ценностей не было. Деньги, получку запирали в ящики письменного стола. И каждый брал, сколько ему нужно. Даже я, мальчишка. во мне не воспитали ни алчности, ни бережливости, ни даже осторожности. Иные предпочитали вести с собой в бараке вместо громоздких мешков с вещами маленькие мешочки с драгоценностями. На наших санях не было ничего, кроме самого необходимого, и потому мы чувствовали себя спокойно. Приказали захватить с собою ценные вещи. Зачем реквизуют? Мы знали про хрустальную ночь, когда нацисты в Германии грабили еврейские лавки. Тут все было ясно, прямая выгода. Но если они думают поживиться на имуществе моей бабушки, то они жестоко ошибаются. Ха, нашли у кого! Наши рассуждения казались нам убедительными, потому что они опирались на железную логику. «Звериная ненависть — это еще не логика», — говорила моя бабушка. Она ошибалась. За ненавистью тоже скрывалась своя логика, своя выгода. И не такая мелкая, как лавочка. Не из хрусталя же на самом деле были сделаны витрины этих лавчонок. В том-то и дело, что ночь была не стеклянная, а хрустальная. Те, кто задумал эту операцию, хорошо понимали, какое грандиозное побоище затевают, какие силы поднимают, какие инстинкты будят. Нет, наша логика была куда точнее и куда недальновиднее. То, что за невыполнение немецкого приказа полагался расстрел на месте, должно было натолкнуть нас на естественный вывод. Если за неподчинение смерть, то что же за подчинение? «А это мы еще будем посмотреть», — говорила бабушка. Точно у нее был какой-то план. Что она могла предпринять? Приехали к баракам. Вросшие в землю, они походили на деревянные крышки погребов для хранения овощей. Когда-то их построили для строителей завода-гиганта. Завод действительно был гигантом, но строители жили не в цехах, а в этих избушках на курьих ножках. Я косился на сырые заброшенные помещения и не мог решить, оставаться мне здесь или возвращаться домой. Мама, конечно, не хотела, чтобы нас не разлучали, но она была суровым человеком, моя мама, суровым и по отношению к себе. Она знала, бабушке и тете придется труднее, чем ей. Она и меня воспитала в строгом следовании законам справедливости. Ей было бесконечно жаль меня. Недаром же она до войны бросила все и нанялась на работу в санатории, где отдыхал ее сын, чтобы быть со мной рядом. А теперь посылала в бараки. Вероятно, она надеялась, что бабушка ни за что меня там не оставит. Но бабушка и тетя жили по тем же законам, что и мама. Они, видимо, уже давно все решили. Бабушка осмотрела пустой барак и пожала плечами. «Чтобы мой внук спал на нарах, не для того я его воспитывала». Можно было подумать, что умению лазить на нарах ее обучали на бестужевских курсах. «Да, потому они и назывались выше. Только теперь до меня дошло. Потом бабушка заглянула в ржавую печку-буржуйку. Разве что разобрать верхние нары на дрова, и лазить наверх не нужно, и тепло. А может, дрова нам завезет Владик? Бабушка шутила, откуда мне взять дров? А пищи и не пахнет. Нет, это не фабрика, кухня, продолжала шутить бабушка. Придется тебе, Владик, принести нам кое-что из деликатесов. Она кивком головы подозвала меня к себе и поцеловала. Я понял, что поцелуй прощальный. Бабушка уже все решила. «Ну как, колется?» — спросила она меня. Кололись жесткие волосики, которые росли у бабушки над губой. Я смутился. При посторонних разговаривать о таких вещах. Ты стесняешься своей собственной бабушки, потому что она не буденый. У нас в семье шутили, что бабушка никак не может дорасти свои усы до величины усов знаменитого кавалериста. Но ты же знаешь, что буденого надо стричь. Вот ты и принесешь нам с Галей ножнички и кое-что из еды. Это же надо забыть такую необходимую вещь, как ножнички для стрижки усов. Я, честно говоря, даже обрадовался, что меня отпускают. Надеялся сделать еще один рейс с тетей Валей. Где-нибудь по дороге в бараке я бы ее встретил и помог добраться. «Это было бы лихо», — думал я. «Она тащит свои саночки из последних сил». И тут появляется неожиданный спаситель. На самом деле, я уже не мечтал прославиться как рыцарь. Мне бы хоть раз избавиться от чувства, что я совершил предательство тогда в комнате у тети Вали, когда почувствовал, что нахожусь там с этим извергом, эсэсовским офицером. Я ведь чувствовал, что был там всего секунду, но был. Конечно, настоящим предателем я себя не считал. Предатель — это злодей со страшной физиономией, старый и грязный тип, как в кино. То, что произошло со мной, не имело названия. И все-таки мне было стыдно вспоминать этот день. А этого достаточно, чтобы чувствовать себя виновным. Я много думал об этом. Как жаль, что сознание поступков приходит после поступков. Выходя из барака, я опять не чувствовал, что совершаю что-то недостойное. Я даже попросил бабушку занять место для семейства тети Вали. И она кивнула головой, обещала и прощалась. А я побежал навстречу тете Вали. Пустые санки катились быстро, и я встретил ее на полпути к баракам. Подлетел, как и мечтал, в тот момент, когда она уже выбивалась из сил, потому что ее мама, так же, как моя бабушка, не могла идти и все время присаживалась на саночки к внуку. Тетя Валина мама громко, как всегда, ругала немцев и никого не боялась. Это она еще раньше сказала, что все, кто попался на удочку, погибшие люди. И она, старая дура, тоже. И ее глупая дочка тем более. Шлюха и есть шлюха. Она поносила тетю Валю, даже когда та везла ее на санях. И куда, за каким чертом, на смерть? Эта глупая кобыла заслужила. Она получит сполна от своих дорогих немчиков. Ей отпоется, наконец, все, что она делала с матерью. Шутка сказать, держать родную мать и собственного сына на кухне. Из-за кого? Разве это мужчины? Тьфу! Теперь она будет знать, как держать свою мать на кухне. Тетя Валя тащила санки и выбивалась из последних сил. «Дорогие немчики, я знал, сколько она от них перенесла». А люди слушали и оглядывались на тетю Валю, чтобы еврейка, еще и овчарка, и пожимали плечами. А тетя Валя еще ниже опускала голову и тянула санки. Я шел рядом с ней, натягивал веревки, прикрепленные к саням, и тоже чувствовал себя виновным. Я был виноват, хотя и не мог сказать в чем. И я метался, то тащил санки за постромки, то подталкивал их сзади руками. Я смотрел вниз, и мне хотелось, чтобы вот так, как уходит эта дорога, заваленная грязным снегом, унеслось бы назад это страшное время. Когда я поднимал голову, я упирался глазами в спины людей, которые, согнувшись, тащили свои санки, и видел ботики тети Вали. Новые выходные ботики. Они стукались о лодыжки, словно подхлестывали тетю Валю. И мне казалось, что эти сухие удары отдаляют меня от тети Вали на безмерное расстояние. Я чувствовал, что она уходит насовсем. Про бабушку и свою тетю я не думал. Только когда на дороге я увидел перья, сыпавшиеся из подушки моей бабушки, я подумал, что они встретятся там, в бараках. И тогда тревога перенеслась на бабушку и тетю Галю. Перья лежали на желтом снегу, как будто здесь только что провезли раненую птицу. А на самом деле это я провез свою бабушку. Тогда я поклялся себе, что сделаю все, чтобы спасти ее. А тетя Валя холодно кивнула мне, когда ее саночки оказались у бараков. Она равнодушно попрощалась со мной. Не знала, что я был тогда в ее комнате. Удивилась, когда я появился перед нею на дороге. Нас, тех, кто пришел провожать, никто не проверял. Мы стояли за забором и ждали, пока наши родственники разместятся на новом месте. Таких, как я, полукровок, оказалось довольно много. И когда дело приблизилось к комендантскому часу, от бараков двинулась цепочка усталых людей. К ней пристроились и те, кто должен был, но не захотел оставаться, «Поди проверь, кто в этой цепочке полукровка, а кто целый». Я не чувствовал никакого голоса крови,